Когда снова появился свет, Пек с бесконечным облегчением увидела, что прорвана только упаковка. Мадонна осталась цела. Когда американцы поняли, что Лу не клюнул на их удочку, трансатлантические покупатели предложили сумму в валюте. «Представьте себе, что вы можете сделать с такими деньгами», — уговаривали они его. Лу, который мрачнел тем больше, чем выше становилась называемая сумма, вдруг переменился в лице и сказал, просияв: «Теперь я знаю, что бы я сделал с деньгами». Посетители смотрели на него с радостным ожиданием. «Я бы купил на них Мадонну Гольбейна». Позднее картину одолжили в Швейцарию в обмен на бесплатные каникулы берлинских детей. Сегодня эта картина составляет гордость восстановленного музея Дармштадтского дворца. Тине и мне показалось, что наступило время позаботиться о наших платьях, так как наши гардеробы сократились до минимума. Мы нашли два велосипеда в относительно хорошем состоянии и отправились на них во Франкфурт, который находился приблизительно в 30 километрах от Вольфсгартена. Тине вспомнила об одной портнихе, и мы с оптимизмом поехали к ней. Хотя мы уже и привыкли к разрушениям и опустошениям, но Франкфурт производил особенно угнетающее впечатление. Ни один дом не был выше одного этажа, лишь зияющий развалин. Горячий ветер раздувал щебень, пыль и обрывки бумаг. Портниху найти мы не смогли. Ее дом представлял собой груду обломков. Купить что-нибудь поесть было невозможно, не было ничего, а когда разразилась сильная летняя гроза, мы не смогли найти никакого укрытия. Нам не оставалось ничего другого, как быстрее возвращаться домой. Итак, мы поехали огорченные под проливным дождем по автотрассе назад. Колонны военного транспорта, заполненные черными военными, проезжали мимо нас. Солдаты кричали и махали нам и предлагали подарки. Один улыбающийся водитель-негр пытался соблазнить нас кожаной сумкой и парой обуви. Постепенно гроза утихала. Промокшие до нитки, мы выехали на дорогу на Вольфсгартен, где мы могли, наконец, ехать рядом. С глубоким отвращением Тине заметила, имея в виду этот ужасный день и все страшные события последних лет, вспоминая потерянный рай Мильтона. «Третий рейх одарил нас адом дураков». Этим она охарактеризовала безумие прошлых лет, которое и сейчас еще не прошло, и этой характеристикой попала прямо в точку. Много лет спустя мы с Павлом проделали в сверкающей машине Porsche тот же самый путь в Вольфсгартен. Толпа людей стояла вдоль дороги, которая была оцеплена вежливыми полицейскими. Когда перед въездом во дворец мы показали свой пропуск, они приветливо поздоровались и указали нам на знакомые ворота. Сегодня здесь давали обед в честь английской королевы и ее супруга, которые находились с официальным визитом в Германии. У ворот закончились все протокольные церемонии. Мы собрались, как часто и раньше, в красивом большом зале, а потом перешли в красную гостиную, обтянутую испанской кожей. Там состоялся обед. Стол был украшен целым лесом ландышей, которые сияли в свете свечей. Хозяин дворца со свойственным ему тонким вкусом решил, что как бы ни были хороши его серебро и фарфор королеву, они поразить не смогут, и предпочел поэтому почтить очаровательную женщину скромными весенними цветами. «Какая разница, — думала я, — с нашей дождливой велосипедной поездкой во Франкфурт в 1945 году?» Мы узнали, что в Кронберге взломали сейф и украли все семейные драгоценности ландграфа фон Гессен. Новые обитатели дворца разрезали также на мелкие куски ковры, чтобы покрыть ими свои спальни. Брат Пек, английский офицер, однажды по рассеянности засунул свой пистолет в ящик комода между рубашками в гардеробный Лу. Он хотел спрятать его в месте, недосягаемом для детей, но он скоро уехал, забыв об этом. На следующий день без всякого предупреждения появился джип американской военной полиции, чтобы арестовать Лу. По ошибке, как это уже случалось раньше. Пек побежала в его гардеробную, чтобы взять для него белье, и до смерти испугалась, когда нашла в ящике с бельем пистолет за незаконное хранение оружия К тому же оружие союзников грозил смертный приговор. Она быстро закрыла ящик и облегченно вздохнула, когда американцы уехали, не обыскав дом.